По сообщениям Южнокорейского информагентства Юнамньюс, 16 марта у Осанской американской авиабазы в городе Пхёнтек провинции Гёнги состоялась пресс-конференция, на которой представители организации «Национальные действия против размещения САД» и «Пхёнтекские гражданские действия против САД из-за вывода сибирязванной ботилой» осудили попытки США и их южнокорейских марионеток насильственно разместить САД.